Мне вспомнились его слова про то, что я идеальный кандидат в убийцы этой дамочки, вот только не складывалось тогда у него. Вот только, если он убил, он должен был выпустить меня на время убийства, а не создавать мне идеальное алиби. Хотя, кто знает, возможно, убийство получилось случайно, на эмоциях, и он ничего не планировал заранее. Так, а что мы здесь делаем? И кого ждем? Скопировал записи на нейросеть и вернулся к реальности. Контрразведчики по-прежнему чего ждали, разговаривая между собой на отстраненные темы. Попробовал в очередной раз подключиться к сети, но сеть отсутствовала. То ли они специально глушили, то ли место здесь было глухое и ретранслятор до этого места не доставал. Мне категорически не нравилось происходящее, но я решил ждать. Если я попытаюсь угнать платформу, это означало полный провал. Будет понятно, что я хакер и первоклассный хакер. Возникнет сразу много вопросов, откуда у простого техника такая база. Поэтому я решил ждать дальнейшего развития событий. Кроме того, сбежать сейчас со станции будет совсем непросто, наверняка все варианты побега со станции сейчас находятся под строгим контролем СБ. Когда уже снимут этот специальный режим, и тогда я сразу покину станцию и флот. Мне же порядком надоело на станции. Неожиданно контрразведчики замолчали и явно напряглись. В тупике появился третий. Он был одет в накидку, скрывающую лицо и фигуру, кто это было не рассмотреть. Вначале мне показалось, что это женщина. Пси именно так ее чувствовала, но она подошла к контрразведчикам и спросила мужским голосом: «Задание выполнили?» «Все сделали. Он под замком. Его никто не выпустит. Без нашего приказа точно нет. Этого привезли. В багажнике сидит. Отлично, тогда ждем». «Ждем? Чего ждем?» — спросил один из контрразведчиков. «Нечего, а кого? Долго еще ждать этого, кого? А ты что торопишься куда-то? Подумаешь, задерживается. Меня тоже командование долго не отпускало. Все инструкции слали и рекомендации давали. Место здесь мрачное. Да ты никак их боишься. А это, вообще-то, твоя работа. Ничего я не боюсь, но они чересчур быстрые для нас. Вдвоем нам не справиться с ними. Нужна дополнительная поддержка. Скоро мы это проверим. Насколько ты их боишься?» После этих слов контрразведчики посмотрели друг на друга и, не сговариваясь, направились к платформе, после чего стали из пассажирского отделения доставать оружие и навешивать на себя. «Зря стараетесь. Вы ведь сами сказали, что не справитесь с ними. Мы это еще посмотрим. Похоже, пришло время валить отсюда», — решил я для себя и, подключившись к управлению, хотел свалить, но оказалось все совсем непросто, платформа принадлежала СБ, и в ответ она запросила номер моего удостоверения СБ. Без номера она отказывалась куда-то лететь. Все мои уловки обойти эту защиту ничего не давали. На мою попытку открыть багажник платформа прореагировала точно так же, вновь потребовала номер моего удостоверения СБ. Кажется, я влип. Решил для себя, ища быстрые варианты обойти блокировку, но этих вариантов не оказалось. Защита была сделана грамотно, и скин постоянно выкидывал меня. Убил бы гада, который создал эту платформу. Вспоминая челнок полиции и сколько там было сюрпризов, понимая, что вариантов у меня нет. Заразил платформу вирусом и стал ждать. Больше ничего не оставалось. Контрразведчики, вооружившись до зубов, вернулись к третьему в накидке и снова стали ждать. Сейчас они по большей части молчали. Этот в накидке тоже не горел желанием с ними общаться. Краем глаза я заметил, как что-то мелькнуло в одной из задних камер и пропало. Поначалу я решил, что мне показалось, но потом засомневался в этом. Когда меня коснулось чужой пси, я мгновенно выставил защиту и стал смотреть в камеры. Где они? Рассчитывать было ни на что. Эта парочка мзимов разберут в начале киборгов, а потом и меня из багажника выковыряют. Они, несомненно, уже почувствовали моё пси. Странно, что самочка у них молчит. Скорее всего, пока только второй пришел. Я внимательно смотрел по камерам, но не видел его. Скорее всего, он где-то наверху находился, там, где не видели его камеры платформы. «Ну, наконец-то», — сказал этот в накидке, обращаясь непонятно к кому, «я уже думал, что-то произошло». Он оставил киборгов и пошел в сторону выхода из тупика. Там к нему вышел второй, тоже в накидке. Они там недолго постояли, что-то обсуждая между собой, после чего вдвоем направились к контрразведчикам. «Вытаскивайте этого из багажника», — приказал им тот, что первым пришел сюда и общался с ними раньше. «Интересно, это кто такой? Кто может приказывать двум контрразведчикам, и они его слушаются?» Контрразведчики открыли багажник, вытащили меня оттуда и поставили на ноги. Теперь я смог рассмотреть этих двоих в накидках. Тот, что отдавал приказы контрразведчикам, был высоким, но не широк в плечах, видимо, поэтому я принял его поначалу за женщину. Второй же был совсем невысокого роста и худым, накидка хорошо скрадывала его фигуру, по всем признакам фигура была ближе к женской, но я уже ошибся с первым и теперь не спешил с выводами. Он спрашивает, что с ним. Спросил в накидке, что отдавал приказы. Он спрашивает. И контрразведчики посмотрели на второго в накидке. «Считай, что я спрашиваю». «А я откуда знаю?» Ответил контрразведчик. «Я что, похож на медика?» Даже без пси было понятно, что контрразведчику совсем не нравится происходящее здесь. «Так выясни, что с ним. Сомневаюсь, что он захочет со мной общаться». «Кто он?» «Бывший начальник СБ». «Именно после СБ он такой». «Так выясни у штатного медика или дежурного». «Сейчас». «А зачем?» Неожиданно спросил второй контрразведчик. «Что зачем?» Переспросил его непонимающий в накидке. «Зачем это выяснять? Если мы все равно ничего не можем изменить», пояснил контрразведчик. Этот в накидке не нашел, что ответить на этот вопрос и для прояснения посмотрел на второго в накидке, но ничего вслух не сказал. Видимо, они общались по нейросети. Повисла пауза. «Запах». «Не понял, какой запах», произнес в накидке вслух и снова замолчал. Глава 26. «Нет никаких данных по нему у дежурного, медика к нему никто не вызывал», сказал контрразведчик, обращаясь к этому в накидке. «А бывший начальник?» «Послал меня». Тяжело вздохнув, этот в накидке обратился ко мне. «Что с тобой делали в СБ? А с чего ты решил, что я буду тебе помогать? Вы похитили меня, а теперь надеетесь на мою помощь. Это в твоих интересах. И не надейся на мою помощь. Научите его уважать старших по званию». От удара в голову я сумел уклониться, но тут же был сбит с ног подсечкой. Попытался сопротивляться, но я был слаб, еще и в наручниках. Моя попытка сопротивления получилась жалкой. После чего меня попинали, но так без энтузиазма. Разбили мне только лицо. «Хватит». Остановил их этот в накидке. «Ну что понял?» «Я непонятливый», — ответил ему. «Это я сразу понял», —